Мы забрались слишком далеко от цивилизации, ребятки. Те, кто нуждается во мне, мне не доверяют, а те, кто доверяют, не могут себе позволить моих услуг. Старик уставился в свой кошелек. У нас есть пенни и еще полпенни, так что выбор невелик. Хотим мы промокнуть сегодня или поголодать завтра? Никакого бизнеса тут, похоже, не получится. Так что придется выбирать, не одно, так другое. Я крался вокруг угла дома, пока не смог разглядеть, что написано на боку стариковского фургона. Надпись гласила «Абенти, арканист исключительной силы, писец, лозоходец, аптекарь, зубной врач, редкие товары, вылечу все боэльзни, найду пропавшее, починю сломанное, не гороскопы, не любовные зелья, не черная магия». Абенти заметил меня, как только я выступил из-за дома, где прятался. «Эй, привет! Могу я тебе чем-то помочь?» «Вы неправильно написали болезни», — указал я. Он удивленно посмотрел на меня. «На самом деле это шутка», — объяснил он. «Я немножко варю пиво». «А, Эль, понятно», — кивнул я и вытащил руку из кармана. «Можете мне что-нибудь продать за пенни?» К удивлению, в его взгляде примешалось любопытство. «А чего ты ищешь?» «Я бы хотел немного лоцилиума. За последний месяц мы пару десятков раз представляли пьесу «Фариен справедливый», и мой юный разум насквозь пропитался интригами и убийствами. «Ты предполагаешь, что тебя кто-то отравит?» — слегка ошеломленно спросил арканист. «На самом деле нет. Но мне кажется, когда противоядие понадобится, искать его будет поздновато». «Пожалуй, на пенни я могу продать тебе лоцилиума», — сказал старик. — Это будет как раз доза для человека твоих размеров. Но это вещество опасно. Оно спасает только от настоящих ядов. А если примешь не вовремя, можешь навредить себе. — О, — сказал я этого не знал. В пьесе лоцилиум подавался как абсолютная панацея. А Бенти задумчиво постучал пальцем по губам. — Можешь пока ответить мне на один вопрос? Я кивнул. — Чья это труппа? «В каком-то смысле моя», — ответил я. «Но в другом смысле она моего отца, потому что он тут всем заправляет и указывает, куда ехать фургоном. Но также она и барона Грейфеллоу, потому что он наш покровитель. Мы — люди барона Грейфеллоу». Арканист весело прищурился. «Я слышал о вас. Хорошая труппа, хорошая репутация». Я кивнул, не видя смысла в ложной скромности. «Как думаешь, твой отец может быть заинтересован в какой-нибудь помощи?» — спросил старик. «Не буду врать, что я великий актер, но руки у меня растут откуда надо. Я могу делать белила и румяна, не напичканные свинцом, ртутью и мышьяком. Могу еще делать свет быстрый, чистый, яркий, разные краски, если надо». Я даже не стал раздумывать. Свечи дорого стоили и боялись сквозняков, факелы коптили и были опасны. И все в труппе с детства знали о вреде грима. Трудновато стать старым опытным актером, если через день мажешь на себя яд, в результате чего к 25 сходишь с ума. «Возможно, я опережаю события», — сказал я, протягивая старику руку, «но позвольте мне первым поприветствовать вас в труппе». «Если это должен быть полный и честный рассказ о моей жизни и деяниях, то я чувствую себя обязанным упомянуть, что мои причины пригласить Бена к нам — не ограничивались альтруистическим порывом. Что правда, то правда. Качественный грим и чистый свет были для нашей труппы желанным приобретением. Правда и то, что мне стало жалко одинокого старика на дороге. Но кроме всего, мною двигало любопытство».